Нири вздохнула. Кто бы ей сказал, что делать дальше? И почему нужно все так усложнять? Она бы поговорила с Миком на чистоту, знала, что он не будет лгать, но ложное смущение все не давало ей заговорить первой. Может, она ему не нужна? Может, она лишь навязывается? И все же, что тогда значили его слова «У меня всего лишь одна супруга»? Нири вспомнила, как он это говорил, и покраснела, взглянув на Мика. Но он не смотрел на нее, задумчиво водя пальцем по подлокотнику кресла. «Мик!» — она позвала его. «Да?» — он обернулся. «Сыграй мне, пожалуйста». Музыка не умеет лгать. «Конечно!» — Мик достал свирель, и полилась музыка. Тягучая и печальная. Она спрашивала и манила, дарила покой и тревожила. Нири так задумалась, что не заметила, как музыка изменилась, и теперь уже походила на колыбельную. Она зевнула и закрыла глаза. Если засыпать, то под игру Мика. Так, чтобы верить и надеяться. Так она и уснула. И ночью ей казалось, что даже сквозь сон она слышит свирель, которая манит и ведет за собой. А утром все закрутилось. Мик пошел покупать припасы, а она стояла рядом и с интересом рассматривала чужой город. А еще с наслаждением вдыхала весенний воздух. Природа пробуждалась. Это теперь чувствовалось и в воздухе, и в пении птиц, и в огромных проталинах на земле, и в первых почках. А еще люди. Они казались радостными и оживленными, словно вместе с природой просыпались от зимней спячки. Странно, что дома она всего этого не видела, не замечала. Ей попросту никогда такие мысли не приходили в голову. Они закупили еще провизии, погуляли немного по городу, который напомнил ей совсем немного столицу родного королевства. Наверное, такой же каменной мостовой и домиками с разноцветной черепицей. А потом они вернулись в обоз, и Мик помогал Тарику укладывать вещи на телеге. Купец был очень доволен. Еще бы, они распродали почти все свои товары. Оставили только то, что рассчитывали продать заморским гостям. Наконец, после спешного обеда в гостинице, когда все было собрано, а лошади оседланы, они снова тронулись в путь. Выезжая за крепостные стены, Нири почему-то с тоской подумала о том, что совсем скоро уже вернется домой. Эта мысль словно тисками сдавила грудь, словно предчувствие чего-то нехорошего. А может быть, ей просто было страшно? Стоило закрыть глаза, как перед ними вновь вставал мертвый отец, искореженная, перевернутая мебель. Что теперь осталось от того дома, в котором она провела свое детство, которое она помнила? Нири не знала. И, пожалуй, боялась узнать. Глава 15. Мик. Часть пути от Бендвара до королевства прошла без происшествий и, казалось, пролетела быстрее, чем первая неделя. Мик никогда не был так далеко, и ему, пожалуй, даже нравилось путешествовать, если бы не Нири. Он видел, что с каждой пройденной лигой она становилась все печальнее и печальнее, но не решался заговорить. То, что в селении казалось было так ясно, сейчас чудилось зыбким и неправильным. Наверное, они оба обманулись. Нири снова была похожа на ту неприступную красавицу, что он встретил у князя Литара, а он не знал, что ему делать. Он умел смеяться и смешить, умел рассказывать такие истории, что купцы у костра катались от смеха. Но вот что делать с собственной нареченной супругой, что сказать ей, не знал. Потому что не хотел быть ей в тягость, не хотел навязываться. Все-таки он раб и шут, пусть и бывший, а она — знатная девушка. И пусть все останется, как есть. Да, это было малодушие, но так и он вроде не воин. У границы королевства Юнта, примерно через неделю пути, они, как и договаривались, расстались с купеческим обозом. И тот отправился на юго-восток, к морю, огибая королевство по границе, а мы оказались здесь. Мик не знал, должна ли быть как-то обозначена граница, должны ли были ее охранять. В глазах Нири тоже читалась растерянность. Видимо, она не помнила этих мест. Ясно одно, нужно уже пересечь эту странную границу и спросить дорогу. А куда, собственно? «Нири, а как называется столица вашего королевства? Мы ведь направляемся в столицу?» «Да, туда». Она казалась печальной и задумчивой, и Мику хотелось прижать ее к себе, сказать, что он защитит ее, что бы ни случилось, но нельзя. Он не имел на это права. Вот когда она вернет себе свой дом и свою жизнь, тогда, наверное, он сможет сказать ей о том, что хотел бы всю жизнь быть с ней. А может, и не скажет, как всегда, не найдет слов. Может, поймет и так. Мик печально усмехнулся, Анири, немного помолчав, добавила, словно процитировав строчку из книги. «Столица — славный город Гаард», — потом вздохнула. «У дяди два дома, один в столице, а один неподалеку от границы, но он там очень редко бывает, так что да, наверное, лучше сразу идти в столицу». И замолчала. Мик не стал спрашивать, о чем она думает. Не его это дело. Просто направил лошадь вперед по лесной дороге. Она так и манила за собой. Здесь снега уже почти не было, все стаяло, и погода стояла на диво теплая. Свои шубы они сняли еще в Бендваре, и сейчас Мик ехал в теплом плаще поверх рубахи, а Нири куталась в жилетку. Если так пойдет дело, здесь скоро уже и цветы расцветут. Вон листья уже почти распустились на деревьях. Или тут всегда такая погода? Мик невольно вспомнил их ночь в ледяном дворце посредине зимы. Да, тогда казалось, что этой зиме не будет конца, и что они едва ли выживут. А сейчас все прекрасно. Слишком хорошо даже, чтобы быть правдой. Он оглянулся. Нири ехала за ним. «Как думаешь?» — спросила она через несколько минут. «Скоро нам попадется какое-нибудь поселение?» «Не знаю. Купцы этой дорогой пользуются редко. Карт у них нет. В Бендваре я изучил все имеющиеся карты. Но север королевства изучен плохо. Зато нам в какой-то степени повезло. До столицы это кратчайшая дорога, если я ничего не путаю». Мик старался улыбаться, но на душе было невесело. Здешние места он не знал, и защитить Нири при всем желании не смог бы. Он не воин, хоть теперь у него на поясе гордо висел кинжал. Но нанять отряд воинов или хотя бы пару человек для охраны у них не было денег. Да и не хотел он, если честно. Слишком свежа была в памяти та встреча с воинами в селении. Чтоб век их не видеть. Поэтому стоило понадеяться на Создателя, который вел их своими дорогами, да так причудливо, что только диву даешься. «Но если ты устала, давай остановимся, отдохнем». Нири выздоровела и окрепла за зиму. Да и на лошади держалась явно лучше его самого, но Мик все равно волновался. Потому что ее место не здесь. Она должна сидеть в богатом доме, танцевать красивые танцы и слушать бардов да сказителей, а не вот это вот все. «Нет», — она покачала головой, — «до ночи еще далеко. Если не попадется какое-нибудь поселение, тогда придется ночевать здесь, в лесу. Но не хотелось бы. Так что давай пройдем сколько сможем, а там будет видно». «Давай», — кивнул он в ответ. И снова ехали молча. Он думал о том, как обезопасить их в дороге, а еще то, что он никогда бы не подумал, скажи ему об этом еще пару лет назад, что ему, княжескому шуту, придется теперь быть воином и защитником. Ну какой из него воин? Он тяжелее ножа, ничего в руках не держал, да и тот тупой. Князь Литар постарался. А теперь вот приходится. Пути Создателя неисповедимы. Мик хмыкнул. Солнышко вот светит, птички поют. Нечего забивать голову всякой глупостью. Завтрашний день сам о себе позаботится, нечего о нем думать. Так он всегда считал, и это помогало. Веселая песенка сама запросилась на свет, и он сначала насвистывал ее, а потом и напел. И едва не замолчал от удивления, когда услышал, что Нири подпевает ему. Песня была задорная, веселая, не чета старинным балладам, которые он, по правде, любил сильнее. Но песня подходила к яркому, солнечному сегодняшнему дню и, казалось, вырастает из него. Он закончил песню и обернулся на Нири. Она раскраснелась и улыбалась ему. Непослушные волосы выбились из прически, и у него снова перехватило дыхание. Как же она была хороша! «Спасибо тебе!» — вдруг произнесла она. «Эту песню очень любил отец. Мы всегда с ним распевали ее, когда выезжали на прогулку». И замолчала. Мик тоже не знал, что сказать. Хорошо, что было чем заняться. Ибо шут и неловкость как-то не вязалась. Правда, он и не шут сейчас. А кто? Мик не знал ответ на этот вопрос. Солнце начало клониться к закату, когда впереди показался дымок, а скоро и крыши домов. Они въезжали в селение. И первое, что бросилось в глаза — шум и суматоха. В селении было очень много народа. Словно весь живший тут люд высыпал на площадь. Праздник у них, что ли? Что там такое? Нири тоже была взволнована. «Не знаю. Надо посмотреть. Может, что-то празднуют?» Мик внимательно смотрел по сторонам. Что-то тревожило, но что, он не мог сказать. Что-то было не так. А еще на них не обращали внимания. Словно два странника на лошадях были здесь в порядке вещей. «Для празднования первого дня весны еще рановато», — сказала Нири словно самой себе. Они медленно ехали к центру селения. И чем ближе подъезжали, тем больше народа встречалось им на пути. Мик спешился, помог слезть с лошади Нири и уже начал жалеть, что они не оставили лошадей где-то у въезда в деревню. Судя по всему, эти жители были настроены совсем недружелюбно. Нири беспомощно огляделась, пытаясь понять, что происходит, когда Мик вдруг услышал стон. Повернулся, ища, откуда он исходит, и увидел. Возле одного из домов сидела женщина. Одежда на ней была рваной и грязной, в прорехе местами проглядывало голое тело, спутанные волосы свисали колтунами, наполовину закрывая лицо. Один глаз заплыл, и под ним красовался синяк. У уголка губ запеклась кровь. Она пыталась пошевелиться и застонала. А Мик только сейчас увидел, что эта женщина была привязана к небольшому колышку, вбитому в землю. А рядом с ней на земле сидел мальчик и рыдал, размазывая по лицу слезы и грязь. В груди всколыхнулась ярость. Кто бы ни была эта женщина, они не имеют права так ее наказывать. Нири посмотрела в ту же сторону, что и он, увидела женщину и побледнела. А Мик прижал палец к губам, отдал ей повод от своей лошади и нырнул в толпу, которая собиралась на площади. «Что здесь происходит, любезные?» — тронул он за плечо мужчину, что стоял, потрясая вилами. «Ведьму будем жечь! Совсем от рук отбилась, прокляла своим колдовством весь скот в деревне, чтоб ей пусто было!» И выругался так, что у Мика заолели уши. Нет, он, конечно, слышал всякое у князя Литара, но до словесных изъяснений этого крестьянина придворным было далеко. «Это вон та привязанная женщина и есть ведьма?» — уточнил он, чтобы уж наверняка. «Она родимая. Еле поймали. Пыталась нас заколдовать. Но ничего, сейчас мы быстро с ней поквитаемся. Не уйдет никуда». И мужчина злобно потряс вилами. Надо было что-то делать. Мик вынырнул из толпы, которая, видимо, наблюдала за приготовлениями к сожжению ведьмы, и бросился к Нире, которая с ужасом смотрела на несчастную женщину. Мик готов был поклясться, что эта женщина ни в чем не виновата, просто встала кому-то поперек дороги. Колдуны, они другие. Откуда он это знал, он не помнил, но знал. А еще при мысли о колдунах пахнуло жутью. Нет, она не ведьма. Но надо что-то делать, и быстро, если получится. Он быстро передал Нире то, что узнал от крестьянина. Она с ужасом воззрилась на него. «Надо что-то сделать, надо как-то помочь ей». Нире не сказала, пока не стало слишком поздно, но Мик прекрасно это понимал и сам. «Слушай», — зашептал он, — «ты встань с лошадьми возле нее, так, чтобы с площади ее не видно было. Сейчас на нее и не смотрят. Я попытаюсь перерезать веревки. Потом ты берешь ее, я мальчика, и скачем отсюда». «Хорошо», — Нире сжала губы. Ей было страшно. Мику, по правде говоря, и самому было страшно. Страшно представить, что будет, если их поймают. Но оставить умирать несчастную женщину он не мог. Хорошо, что ее не охраняли. Решили, видимо, что не найдется сумасшедшего, который решится освободить ведьму. Так, все, пора. Мик кивнул Нире. Она пошла вперед, ведя лошадей в поводу, а он, пригибаясь, за ней. Творец, главное, чтобы все получилось. Он, пригнувшись, мышкой юркнул к этой женщине. Она с трудом подняла на него глаза и снова опустила. Ни проблеска надежды. Видимо, она уже смирилась со своей участью и ни на что не рассчитывала. «Вы ведьма?» Мик нагнулся к ней, чтобы перерезать веревки, и не нашел ничего лучше, чем спросить. «Нет!» — горячо зашептала она в ответ. «Нет, меня оболгали. Умоляю, спасите моего сына. Они сожгут и его. Пожалуйста!» И она кивнула на мальчика, который с плачем «мамочка» прижался к ней. «Даже не себя просит спасти, а сына!» Мик хмыкнул и дотронулся кинжалом до веревок на руках. Холодная сталь коснулась кожи. Женщина вздрогнула, а Мик зашептал. «Так, сейчас я перережу вам веревки. Берете лошадь и садитесь на нее с сыном». «А вы?» Она подняла голову. В глазах плескался страх и недоверие пополам с надеждой. «А я разберусь. Лучше им действительно ехать на одной лошади, а им с Нири на второй, точнее убегать». Мик понимал, что обозленный народ обратится на него, и тогда ему не будет пощады. Но он надеялся до последнего, что успеет. Острый кинжал моментально справился с веревками. И тут произошло сразу несколько событий. «Смотрите, ведьма убегает! Держите ее!» К ним бросились люди. Нири затравленно огляделась. Женщина затряслась в ужасе. У них было всего несколько секунд. Он буквально закинул сначала ее, потом мальчика на коня, кинул ей поводья и хлестнул лошадь по крупу. «Бегите!» Ей не потребовалось повторять дважды. Женщина пришпорила коня и бросилась прочь из селения. А Нири уже сидела верхом, подала ему руку и не успела. Крестьяне бросились к нему, повалили на землю. «Это он! Он помог сбежать ведьме! На костер его!» Его потащили к центру площади, и Мик уже понимал, что ничего хорошего там не увидит. Толпа слепа, и, кажется, ей очень не понравилось, что он освободил эту женщину, лишил народ развлечений. Но он не печалился. Понимал, что верни все назад, и поступил бы так же. «Мик!» До него долетел отчаянный крик Нири. Он бы сказал ей, чтобы она не грустила. В жизни слишком много всего хорошего, чтобы грустить, даже если его жизнь, кажется, пришла уже к своему концу. Вот только не смог ничего сказать. Толпа оттеснила его от Нири. Через пару мгновений он оказался в самом центре площади, возле невысокого помоста. А на нем уже стоял столб и куча дров под ним. Сразу ясно, для какой цели его приготовили. Он хмыкнул и даже улыбнулся. Страха не было. Да, Нири жалко, но Творец сохранит ее. А он? Он будет умирать счастливым, зная, что в его жизни была даже любовь. С ума сойти, шут и любовь. Кому-то, видно, не понравилось, что он улыбнулся. «Эй, ты что скалишься? Не вздумай тут колдовать, небось, пособничек ведьмы!» И какой-то здоровенный мужик заехал ему сапогом по лицу. Мик не успел даже увернуться. От боли потемнело в глазах, по рассеченной губе потекла кровь. «Мик!» — снова отчаянный крик. Он дернулся, но его держали крепко. Повернул голову, чтобы увидеть чуть в стороне Нири. Ее держали за руки, а она отбивалась. «Он не виноват, слышите? Допустите же меня!» Если бы он мог, сказал бы ей, что не надо так убиваться, и что вообще не надо ей смотреть на все это, пусть уезжает. Но крики толпы заглушали его голос, и Мик мог только смотреть, как держат Нири. А толпа бесновалась. «На костер! На костер!» — скандировали люди. Им хотелось крови и зрелищ. Такие же, как и придворные, охочие до развлечений и чужой боли. Его больно толкнули и втащили на помост, поставили спиной к столбу. Мик попытался вырваться, но только кулаком получил по ребрам. Перед глазами поплыли черные точки, в ушах зашумело. Мир виделся расплывчатым и размытым. Он попытался улыбнуться окровавленными губами, улыбка вышла кривая. Встретить смерть с достоинством? Да, пожалуй, другого ничего больше и не осталось. Веревки вязали на совесть, так что Мик перестал чувствовать руки. «Я не виновен, как и та женщина, что вы назвали колдуньей!» Все-таки попытался сказать он. Но где толпа и где правосудие? Нет его. Не в этой деревне точно. «Если чистый невиновен, выживешь!» Только хмыкнул крестьянин в ответ на его слова. «Ну да, конечно. Дудки — это все. Кто может назвать себя чистым и невиновным?» Он слышал про Божий суд. У князя Литара тоже была такая забава. Только он топил, а не сжигал. Если человек невиновен, выйдет сухим из воды. Ясное дело, что никто не выходил. Мик поднял голову вверх и посмотрел на небо. Наверное, это его последние минуты. Но страха не было. Смерть предстоит всем. И смерть на костре ничем не хуже смерти в темнице, например. Конечно, он сделал не все, что мог. Не всем помог. Да что там, он вообще был бесполезен, пожалуй. И вся его жизнь красной нитью протекла лишь для того, чтобы встретить и защитить Нири. А теперь ей, пожалуй, не нужна защита. Она уже в своей стране и скоро встретится с дядей. А значит, все хорошо. Он нашел ее глазами и улыбнулся. Не знал, видит ли Нири его улыбку, но пусть знает, все хорошо, пусть не печалится. Толпа бесновалась. Кто-то кинул зажженный факел, и огонь быстро занялся, радостно прыгая по поленьям.